Глава 8. Про больничные дела. Любое доброе дело всегда сложно начинать. И при этом как-то неудобно, что вот ни с того ни с сего делаешь доброе дело. Гадость всегда почему-то сделать проще. И особенно чувствуют неловкость люди, которым надо посещать больного в больнице. Добавляется еще компот из разных чувств. Хотя бы то, что идешь к человеку, который болеет, и ему плохо, а тебе, здоровому, наоборот, вроде как. С другой стороны, сама больница намекает, что и ты такой же, в общем, уязвимый. И чуточку страшно, что можешь сюда же загреметь. И чуточку приятно, что пока еще не. А вот тот, к кому идешь, таки да. Паштет был обычным человеком и испытывал это чувство в полной мере. Хорошо еще, что Серега Латник уже перешел в разряд ходячих пациентов. Дело, видимо, шло на поправку. Но пока Паша добрался до искомого отделения, уже успел устать от волнения. Еще эта невнятная поноска в руках, вроде как идти без ничего неловко, а что нести тоже непонятно, потому взял с собой яблок и теперь сомневался в правильности выбора. Серега всегда плотно ассоциировался у Паши с пивом, но вроде как в больницу с пивом идти нехорошо, как бы еще на яблоки не обиделся. Вроде бы в больнице было и чистенько, и светло, и пару раз симпатичные медсестренки попались. Но все как-то тут паштета смущало. И запахи лекарственные, и бахилы дурацкие, и люди всякие, большей частью не в медицинской униформе, да еще грозные наименования на табличках. Наконец добрался до отделения хирургии за номером 2, где и лечился знакомый Латник. Собственно, ничего удивительного не было в том, что знакомец загремел к хирургам. Паша был совершенно уверен, что огреб таки его приятель по башке или алебардой, или там палицей какой. Ничем иным такого здоровяка невозможно было бы загнать к хирургам. Спросил у строгой и совсем не сексуальной медсестры на посту, где такой-то обретается, и зашел в указанную палату, ожидая увидеть роскошную челму из бинтов. Вроде даже такую повязку называли шапка Гиппократа. Потому вид Сереги Латника с совершенно целой башкой, но какого-то при этом скрюченного, пришибленного, сильно удивил. Паштет даже украдкой, но внимательно оглядел короткостриженную голову приятеля. Определенно, ничего с верхней частью тела, то есть отростком под названием голова, у пациента не происходило. «Привет, Серега», — неловко поздоровался Паша. «И тебе того же. Заранее предупреждаю, если спросишь это дурацкое «You okay?», я тебе стукну по лбу». «Задрали уже шутники хреновы», — буркнул болящий. «Ну, было бы окей, ты бы здесь не сидел. А кто тебя донимал?» «Да ребята из команды как сговорились». «Ладно, пойдем прогуляемся немножко», — предложил Латник. Паша окинул взглядом палату человек на 6, причем явно все койки были заняты, потому как на них сидели и лежали мужеско-пола особи разного возраста, разного телосложения и разных привычек. Пожалуй, общаться в такой аудитории и впрямь было неудобно. И да, почему-то поймал себя на мысли, что точно спросил бы про «You okay?». Да хорошо, пациент вовремя присек. Выбрались в коридор, добрались до торцевого окошка. Грустно было смотреть, как мускулистый подвижный Серега шаркает ногами и определенно бережет свой животень. «Что с тобой стряслось-то, если это не секрет?» — спросил Паша. «Перитонит был», — охотно ответил больной. Перитонит – локальное или диффузное воспаление серозного покрова брюшной полости, брюшины. «Алебарды пропороли?» – догадался посетитель страждущего. «Хрена там! Не так обидно было бы. Острый панкреатит, куда там алебарды? Алебарды у нас тупые». «Погоди, это-то с чего?» Паша судорожно стал вспоминать, что означает услышанное слово. «Вроде какая-то железа. Только вот что она там делает внутри организма? Нет, так сразу и не припомнишь». «Панкреатит – воспаление поджелудочной железы, заболевание, которому подвержены прежде всего люди, злоупотребляющие спиртными напитками или страдающие патологией желчевыводящих путей». «С немцев. Мы ж после тебя продолжили по нарастающей. Они тоже азартные оказались. Почувствовали, что не у себя дома. С троем ходить не надо и запретов мало совсем. Ну и оттянулись. 2 дня гудели. Выносливые черти. Потом, правда, когда мои ребята из команды смогли принять участие, гости уже того, в сосиску. Я и сам тоже был теплый, но соображал лучше все же. Мне позвонили, сказал, куда приехать. Пока разговаривал, смотрю, немец с газона одуванчики жует. Пока я его оттаскивал с газона на лавку, второй пропал. Завернул спиралью, нашел. Перся мой немец, как ходячий механизм, аккурат к полицейскому участку. Знаешь, у некоторых хмель ногами уходит. Такие, как надерутся, так идут, куда попало. Знаю, а другие наоборот, сном заходятся, кивнул паштет. Сам он как раз был из сонливых. Точно, кивнул осторожно Серега. Видно было, что каждое свое движение он сначала обдумывает и сверяет с теми изменениями, что привнесли в его организм болезнь и хирурги. А дальше что? Заинтересовался похождениями своих протеже будущий попаданец. Вернулся, а тот, что кулинарией, интересуется. По-настоящему песок жрет, в этой детской песочнице сидя. И мамашки там с детьми стоят вокруг, офигевают. Я его вытаскивать, а он мне что-то ворчит про «Лёвинзанзала». «Это что такое? Я так понял, салат из львиных зубов?» — покосился латник. «Не, все проще. Салат из одуванчиков», — ответил паштет, не зная, как реагировать. То ли взгрустнуть, то ли заржать. «Заковыристо все у германцев. Не по-людски», — осуждающе заметил Серега и продолжил. «Я, значит, его из песочницы тяну долой». А он уцепился за край и протестует. И сильный, зараза, не отодрать. Хорошо, одна из мамашек, матерая такая деваха, тертая, вида видавшая, мне помогать взялась. Ейному детенку хотелось куличи лепить, а тут такой немец на грядке вырос. Вот моего, как тот детка с репкой и бабкой, выдернули. Я девахе от души спасибо высказал. А она как взвизгнет, как подпрыгнет. Мамашки в рассыпную, как стайка мальков от окушка. Немец ее за ногу укусил, оказывается. Оттянул я его на газон. Лучше пусть одуванчиковую ботву жрет. Смотрю, второй опять пропал. Сильно укусил, заинтересовался Паша. Да нет, она скорее от неожиданности испугалась. Потом вместе посмеялись. Тут мои ребята приехали, стало куда проще. А второй как? А он, упырь крапчатый, доперся до полицейского участка и там в углу застрял. Ну, там у них крыльцо такое, выступом. Вот как раз там приткнулся. Что ему там медом было намазано, не знаю. Я же говорю, биоробот, механизмус. Хорошо погуляли, усмехнулся внимательно слушавший паштет. Так а мы потом еще продолжили. А мне после этого стало уже дома сильно не по себе. Прикинь, я сам себе скорую вызвал. Вот никак бы не поверил, скажи мне кто до того. Но тут прижало и понял, что сильно все не в тему. «Больно было?» — глуповато спросил посетитель. Как-то не увязывалось то, что он о латнике знал, с тем, что тот сейчас рассказывал. «Сам скорую вызвал?» «Очень как-то странно. Никак не похоже на брутального и стойкого латника». «Ну, я ж и говорю, что сам скорую вызвал». «И даже успел до их приезда собраться. Полис свой нашел медицинский, паспорт, щетку зубную. Вот не знаю, как тебе это толком сказать». Представь, что тебе в живот налили кислоты, но не концентрированной, что раз и все обуглилось, а такой разведенной. И вот ты чувствуешь, что оно там внутри разлилось и разъедается, печет и горит. Вот у тебя пульпит был? Ну, когда зуб внутри воспаляется и на стенки лезешь. Паша кивнул, тут же отогнав всплывший внезапно в памяти грузинский анекдот про геморрой. Там, где бедолагу спрашивает приятель, что это такое. А бедолага именно в таком ключе и отвечает. Типа, зуб у тебя болел? Ну, так вот, геморрой — это когда у тебя полна задница зубов. И все болят. Видимо, та же ассоциация пришла в голову и латнику Рекону, потому как он в точности к этой аналогии и прибег. А тут у тебя в брюхе десяток пульпитов. И даже зубов нет. Одни пульпиты. Даже и не поймешь, где дергает. Но впору на стенку лезть. Потому что пыхают одновременно и постоянно, а не как елочная гирлянда в перебивку. Но лезть на стенку еще больнее. Не сесть, не лечь, не встать. Все плохо. Скорая приехала, глянули, и тут же меня сюда, да прямо на стол. Холодно у них, на столе-то. А потом отрубился, вкатили мне чего-то этакого. Даже сны видел, пока они со мной возились. Но почему-то все сны какие-то поганые были, вспоминать неохота. Очухался. Весь в трубках, в пузе 3 дыры, в каждой по катетеру, да еще в носу трубка, назогастральный зонд. Глазами повел, под ключицу тоже катетер воткнули. Капает что-то туда из подвешенной банки. Потом чую, и внизу что-то всунуто. Оказалось, мочевой катетер. Ну, прямо хентайная тянь с тентаклями. Странно, что в задницу ничего не вставили. Хентай — популярный жанр японских аниме и манги с элементами эротики и порно. Тян — японский жаргон — девушка. Тентакли — щупальца, латинская тентакула. Щупальцеподобное образование некоторых живых организмов. Паштет воздержался от вопросов, хотя язык и чесался. Зачем столько трубок-то? Он себе представлял, что при перитоните пациентов вскрывают, как консервную банку, и долго в тазу полощут рыхлые кишки. А тут вон нашпиговали бравого Серегу, как гуся какого-то, а не резали вовсе. Латник осторожно вздохнул, потом продолжил. И тут-то началась самая прелесть, потому что от каждого катетера свои ощущения. Ну, тот, что в носу, просто чувствуешь, что вставлен шланг. В нос и дальше, в глубины чрева. Сам прикинь, какой кайф. С дренирующими хуже. Паштет удивился тому, что грубоватый Серега так тонко уже постиг вопрос и вполне владеет докторской терминологией, но опять от вопросов удержался. Видно было, что пациенту хочется выговориться. Соскучился он тут в четырех стенах. Один дренаж под печень, другой к поджелудочной. Оба не майский праздник, и банально больно, когда шевельнешься. А третья трубка вниз живота, в малый таз. Вот это была полный шандец. Кирдык-байрам, в финале вагинали и полный алис-капут. Мочевой пузырь оказался такой ерзающий орган, куда там всяким легким. Катетер в члене с одной стороны раздражает, пузырь, значит, реагирует, и тогда с другой стороны, изнутря, об него дренирующий трется. Это вообще неописуемо. Единственное, с чем сравнить можно, это как головкой члена по шершавому асфальту водить. Долго и с прилежанием. Ну, чего ты так вытаращился? Само собой, я не водил никогда членом по асфальту. Просто не знаю, как тебе ощущения объяснить. Вот такое мне показалось самым похожим. При том, что от остальных тоже радости никакой ровно. Разве что в брюхе стало все же полегче после операции. Ничего не пойму. С чего такая прелесть тебе досталась? Покрутил удивленно головой паштет. Панкреатит для него был понятием отвлеченным, типа теории большого взрыва или относительности. «Пиво их, умать! Выбило мне поджелудочную нафиг! Не ожидал от любимого напитка такой подлянки! Точно говорю, надо всех пивоваров на костер, на медленный огонь, на очень медленный!» Хотя когда поступил, лекаря в приемном стали спрашивать, дескать, пил ли я ягуар. Я когда в реанимации уже говорить мог внятно, с реаманаторами поговорил чуток. Те посмеялись, говорят, что в приемном ребята неопытные работают. Любому врачу известно, что после ягуара идут сюда на стол подростки. Он, понимаешь, быстродействующий. А я человек солидный, взрослый, так что пиво, ясен пень. Чего там в приемном понимают? «Ты серьезно?» — искренне удивился паштет. «А то!» Лекаря тут даже уже по маркам пива знают, какой будет диагноз, а по диагнозу знают, какое пиво пили. Мне реаманатор прямо так и заявил. Типа каждый напиток у нас имеет свои свойства. Пиво «Охота крепкая» дает обычно перфоративную язву, а «Арсенальное» тоже крепкое, панкреонекроз. И вообще любое крепкое почему-то опасно. Такое вот у Ахигуя, Угадугу и Диебугу в одном флаконе. «Последнее — это что такое?» Просто, чтобы что-то сказать, спросил потрясенный паштет. Так-то он привык, что его приятель коллекционирует всякие синонимы и занятные словечки на всех языках и в разговоре бравирует ими. Но вот такая сторона жизни сильно поразила его воображение. «Города в такой стране, что называется Буркина-Фасо», — усмехнулся латник, обрадованный тем, что пронял невозмутимого обычно Пашу. «А ты отлично держишься для человека, которого недавно выпотрошили», — сделал комплимент бугурчику паштет. «Меня не потрошили. С чего ты взял?» — удивился тот. «Так перитонит же был?» «Был». «Так значит, все в кишки вылилось?» — растерялся Паша. «Эх ты, хватил! Если б у меня в поджелудочной получилась бы дырка и все оттуда протекло, я бы тут сейчас с тобой не болтал. У меня ферментный был перитонит. То есть ферментативный, конечно. Чего так смотришь? Поджелудочная выделяет кучу ферментов. Мясо переваривать, белок расщеплять для усвоения. А когда воспаляется, ее оболочка растягивается, становится чуток проницаемой. И эти ферменты, для пищеварения которые, выпотевают в брюшную полость, прямо в кишки. Немножко, но достаточно. Потому как белок умеют растворять. Был бы панкреаник рос, говорили бы мы тут. Паштет только глазами захлопал, потому что не очень мог себе представить потеющую железу, особенно внутри живота. Да еще с таким ядовитым потом, растворяющим все вокруг, словно лютая кровь киношных чужих. Поневоле захотелось относиться к своему пузику более трепетно. «Самое странное», — заговорщицким голосом сказал Сергей, «так это то, что водку я сейчас могу пить, но как-то не хочу. Однако если приму, то в животе все тихо. А вот пиво только понюхал, так все заштормило внутри. Прямо восстание началось в брюхе». «Ты что, на себе такие эксперименты ставишь?» — поразился Паштет. «Так интересно же», — невинно захлопал ресницами пациент. «Но здесь же запрещено». «Мало ли что запрещено», — философски пожал плечами Серега. Потом проводил взглядом вышедшую из его палаты скрюченную фигурку другого пациента и хмыкнул. «Вон, гляди, модный фрукт пошел. Достопримечательность. Тут его 50 оттенков серого прозвали». «Это ты о чем?» «Нас в палате сейчас из 6 человек, трое с именем Сергей. Поэтому я просто Сергей. Шофер-дальнобойщик матерый, Сергей Николаевич. А вот этот, третий, бомжик по прозвищу Серый, потомственный алкоголик, Синяк. У него обычно и так кожа сине-желтая, а его еще и отбуцкали свирепо, отчего он сюда и загремел. Да у него еще и цирроз печени вроде. То есть он такой красивый и расписной, и весь в разных цветовых гаммах все время. Палитра, а не человек. Вот медики его так и окрестили». «Бомж? И лежит с вами? В одной палате?» — опять удивился Паштет. «Так он тоже человек. И гражданин полноправный. Лекаря тут и не таких уродов лечит. Это-то еще ничего. После санобработки не шибко и воняет. У него хоть вшей нет, и опарыши с него не сыплются. Опять же, культурный, умеет в туалет ходить. Сергей Николаевич порассказывал, было дело, о том, какие пациенты бывают. Так я теперь на врачей смотрю, как на мазохистов. Водила тут уже в четвертый раз лежит. Всякое видал. Я б не удержался и вместо лечения по башке таким пациентам раз пяток наладил бы, а лекаря ничего, сдерживаются. Что характерно, разные гниды этим пользуются в полную силу. Вытанцовывают, как муха на зафе». «То есть, как это?» — опять задумался Паштет, перед воображением которого возникла вальсирующая на сферической танцплощадке муха. Но вот был такой ухарь, который принципиально, в знак протеста против системы, срал в койке. Мог ходить в сортир. «Но медсестрам зато зарплату платят, чтобы они за мной убирали». Цыган резанный раз вместе с водилой лежал. Так тут три табора паслись. Мало не шатры у больницы разбивали. Такое ай-на-не было, что половина отделения посидела раньше времени. Бабища была, которая после полостной операции ухитрилась половину торта, принесенного тайком родичами, сожрать, и опять на стол пошла тут же. А потом писала жалобы на медсестер, что пока в реанимации лежала трое суток, жарким летом, то ее торт недоеденный выкинули, а торт был большой и дорогущий, и потому она требует возместить убытки, моральные и физические. Желчный пузырь у нее удаляли, к слову, с камнями. Диету назначили адскую, почти как мне. Самое то после. Торт трескать. И хранила она его на полу под кроватью. Тоже грамотно. Да много всего разного. От требования менять постельное белье каждый день, до того, что жалобу в министерство посылают на персонал, дескать, неулыбчивый и вызывает депрессию. Но медикам тут же горздрав выписал пистон. И ходил потом персонал, люто скалился, зубами сверкал, пока эту пациентку не выписали. Тут, знаешь, на многотомник хватит. Интересное было бы чтиво, а то я от нечего делать взялся свой культурный багаж пополнять, так изругался весь. Толкина читал? Усмехнулся Паштет, вспомнивший жесткую критику латникам профессорских творений. Обидеть все-таки хочешь? Прищурился сердито Серега, настораживаясь. «Только и мечтал всю жизнь прийти в больницу и обидеть», — примиряюще улыбнулся Паша. «Тогда ладно», — успокоился бугурчик. «Что тебя так взбутетенило?» — поинтересовался Паша. «Да попросил, чтоб мне на флешку записали фантастики побольше и получше. Начал читать и сплевался. Сплошь герои, идиоты совершенно опупенные. Вообще без мозгов. Школота лютая. И прикинь, это в классике. Взялся в кои-то веки прочитать, наконец, это самое... про то, как трудно быть богом», — поморщился Латник. «А, слыхал такое. Кино еще кто-то снимал лет 20. Потом с помпой вроде как вышло, и тишина. Даже в кинотеатры не пошло. Так что кипятишься-то?» «Сам-то не читал?» — внимательно глянул на собеседника Серега. «Не, только, помнится, скачал этот фильм в инете, глянул минут 15 и стер к черту. С трудом припомнил паштет». «Почему?» «Ну, как тебе сказать? Вот прикинь, что ты стоишь в выгребной яме и внимательно смотришь наверх, в дырку, как оттуда серют, а больше ничего не происходит. Быстро надоест?» Попытался максимально доходчиво выразить свои ощущения после увиденного паштет. «Да как-то мне вообще в яму лезть неохота», — опять поморщился Латник, заботливо придерживая распахивающийся халат. «Ну, режиссер так видел. Натуральный натурализм. Если не срут, то блюют. Если не блюют, то сморкаются или свои сопли жуют. Я так и не понял, в чем там соль? А что с книгой?» «Даже странно. Там такого вроде и не было. Обычное средневековье такое, общепринятое. Сюжет-то простой. Типа победил коммунизм, сплошное у всех счастье в галактическом масштабе. Но на некоторых дальних планетках людишки не так живут. Типа недоразвились. И туда коммуняки посылают таких прогрессоров, чтобы те способствовали торжеству гуманистической идеи. Вот все про такого попаданца в средневековье и написано. То есть это разведчик в облике благородного Дона. За ним мощь цивилизованного мира, в котором наука и техника на запредельных высотах. Гиперпространственное сообщение, телепортация и прочая такая вещь. В общем, рай земной». Серега попытался выразить в звуке утопический мир победившего коммунизма. «И что?» «И то, что этого суперразведчика с чудовищными возможностями делает как маленького обычный средневековый интриган. Можешь себе такое представить? То есть у землянина крах во всем и везде, и всегда. Что не затеет, то кончается мощным фейлом. Он действует как последний дебил. Проваливает все, что можно, но настолько глуп, что даже не понимает, что идет к полному краху. Зато он презирает всех окружающих. Они для него протоплазма говорящая. Дерьмо ходячее, что значит твой фильм наглядно показывает. А он, этот придурок Румата, считает себя богом. О как! Все его действия при том. Это только создание впечатления о себе уместных, что он офигенный дуэлянт и великолепный любовник». «Странноватые старания для агента под прикрытием», — хмыкнул паштет, которому вообще-то дела не было до какой-то там фэнтези. «Но вообще-то и впрямь удивительно, когда разведчик вместо работы по сбору и анализу данных, вместо действий по заданию только дуэлирует направо-налево да баб трахает, как заведенный. Странное дело для подготовленного разведчика». «Так а я о чем? При этом его так выдрессировали в фехтовании, что он, разумеется, всех местных делает как котят, потому как пользует все лучшие наработки мира будущего. Да и одежка у него особенная, хрен пробьешь. Да тупо кормили его лучше. И вроде информаторы у него есть, и вроде как системы слежения, и даже информацию он получает, но по дурости своей просто не может сложить 2 плюс 2 и все сливает в унитаз. Я ж говорю, взялся читать про мужика, а он школота. К слову, и любовник он никакой. Брезгует с местными бабами спать, потому опять же слухи распускает. И в итоге пришедший со стороны никчемный глупый интриган Рэба, ну, как его этот придурок Румата считает, успешно проводит несколько заговоров и просвещенную монархию меняет на религиозную диктатуру, становясь властителем страны, которую бог Румата курировал». Тут паштету опять вспомнился анекдот про пастуха и барана, которые играли в шахматы. Если Серега ничего не попутал, то тут баран обыграл пастуха вчистую. Латник продолжил. «Причем этот Рэба даже установил, что Дон Румата откуда-то не с этой планеты вообще. Средневековый тупой быдлан в том числе установил и то, что монеты, которыми богатый Дон Румата расплачивается, сделаны из такого чистого золота, которое в здешних условиях сделать невозможно. В настоящих королевских монетах примесей до дури. Металлургия хромает еще. А у Дона чистое золото. То есть разведка земная настолько дегенераты, что даже фальшивые монеты сделать грамотно не могут. При том, что у тех же авторов описано, что у землян в широком ходу редупликаторы, которые в точности воспроизводят любой положенный в них предмет. Например, автоматные патроны. Абсолютно идентично делает. Ну как так можно? Да и вообще полное впечатление, что читаешь про очередного Марти Стью. Мэри Сью или Марти Стью, принятая в англоязычной среде, с недавних пор и в русскоязычной, обозначение персонажа, в зависимости от пола, которого автор наделил гипертрофированными способностями и удачей. Ха, да, ему еще убивать никого нельзя почему-то. Типа он над схваткой парит. А очень хочется убивать, прям руки чешутся. Ну и в итоге он таки срывается, проиграв все и добившись, чтоб его бабу таки убили. И он типа мстит, хотя до того все время ее подставлял под удар. Ну просто никак не могли ее не убить. Ты ж говорил, что он брезгает баб. Ну, вот такой он непоследовательный. Помыл, наверное, перед тем, как пользовать, предположил паштет. Не, у него здоровья не хватило заставить даже своего малолетнего слугу руки мыть, так что вряд ли. Слугу этого у него, к слову, тоже убили, да. И знаешь, почитал я это все и затошнило, покачал головой латник. Я почему-то вспомнил арийцев и недочеловеков. Нет, это ты глубоко копаешь. Банально все. Элита богоравная и быдло никчемное. У нас в стране таких румат пруд пруди. Журналиста убьют или кого из тусовки особо порядочных, которые не быдло. Вой всегда до небес. А несколько тысяч быдла простонародного накрываются медным тазом. Да всем СМИ насрать. Не мудрено. Ты только не ржи. Я вот это все почитал и понял, почему Союз развалился. Эту книжку полвека тому назад написали. И все, что в ней есть, если экшен убрать, только вот и остается. Есть боги, есть протоплазма человекоподобная. Оттуда ноги растут, ей-ей. Ну, в общем, да. Задумчиво кивнул головой паштет, которому все эти сложности бытия были не шибко интересны. Не такое уж и открытие, если честно. Его больше интересовало другое. Поблагодарил латника за учебу и спросил про хоря. Что за человек этот самый субъект? «Слыхал поговорку «в тихом омуте черти водятся»?» — усмехнулся тихонько Серега. «Ага», — согласно кивнул паштет. «Вот он как раз такой. Тихий, но с чертями. Я его не очень хорошо знаю. Слыхал, правда, от других, что нравится ему попадать во всякие сложные ситуации, а потом с честью из них выкручиваться. В общем, кавалер известного ордена — жопа, любящая приключения. Но скромный, не хвастается». Паша опять кивнул, удержавшись не без труда от подъелдыривания пациента в том, что тот тоже кавалер того же ордена. Просто потому, что вовремя вспомнил две вещи. Первое — не стоит глумиться над убогими. Второе — сам-то он, как будущий попаданец в этом плане, хорош гусь и как бы не первый претендент на награждение. Ну или старательно к этому стремится. «Чего спрашиваешь-то?» — заинтересовался латник. «Да так, может, вместе замутим одну хрень», — туманно пояснил паштет. «Вот, кстати, хотел спросить. Ты последнее время здорово к чему-то стал готовиться, и подборка интересов у тебя странная. Конный ножевой бой, получается, со стрельбой в придачу. На Вахе ты сказал, что переезжать собираешься. И мне, честно говоря, любопытно, где это на земном шарике такие умения запонадобились. Тем более, что учишься ты не показухе красивой, а вроде как практике. Колись давай, что такое у тебя намечается? Да еще в компании с хорем, который тот еще веник реактивный». Минуту Паша думал, испытующе поглядывая на собеседника. В общем, Серега, как компаньон, вполне годился. Здоровый лось, отличная грузоподъемность, в отличие от худенького пацанистого хоря. Опять же, не дурак вроде, и не сказать, что болтун. «Понимаешь?» «Есть такое мнение у меня, что имеется в одном месте некий портал, из которого можно попасть в прошлое, а именно в 1941 год. Правда, как раз в самую задницу», — осторожно сказал Паша. «Ага-ага, и тебя там встречает Несски Лох в компании белошерстных босопятых, они же Йетти». Вроде как с усмешкой ответил латник, но посмотрел серьезно, пытливо. А я и не рвусь кого-либо убеждать. Я и сам не уверен. Просто один мой приятель, пухлый балбес, чистопородный офисный планктон, пропал на пару дней, а потом материализовался у меня на глазах. Причем одетый по тогдашней армейской моде и с очень заковыристым оружием в ручонках. А еще килограмм на 10 похудел и обветрился сильно. И да, я его шмот и оружие изучил серьезно. Так и выходит, что все аутентичное и вполне с его рассказами совпадает, вплоть до заштопанных дырочек на заднице. «Что за дырочки-то?» — заинтересовался Сергей. «А он там в плен к немцам попал, и его штыком в задницу подгоняли. Можешь не спрашивать, задницу у него я тоже посмотрел. Шрамики там остались, причем хорошо зажившие. И да, у меня хватило ума сопоставить дырочки и шрамики. Совпали в точности. И опять же можешь не спрашивать, это не основной признак его там нахождения, а второстепенная деталька, маленький кусочек пазла». Я к процессу серьезно отнесся. Ну и раритетную винтовочку он оттуда притащил. Такой антиквариат, что диву даться. В общем, я склонен считать, что он точно там был. А потом вернулся? Да. По моим прикидкам, а он все-таки балбес и дни не считал, провел он там пару месяцев. Отпорталило его назад в другом месте, не там, где был первоначальный вход. Но в нашем времени он оказался в той же точке, откуда ушел. Так сказать, замыкая круг, нашел удачный оборот речи Паша. «Интересное кино», — задумчиво протянул Серега. «Не без того». «Значит, собираешься туда податься». «А что, твой приятель не сподобился, как полагается нормальному попаданцу, открыть глаза товарищу Сталину, выиграть войну в одно жало и вообще всех построить?» Не без ехидства, но с явным интересом спросил Серега. Он-то с чем-то чудом жив остался. И, к слову, его выкинуло обратно аккурат тогда, когда немцы на хвосте сидели. А инзац-команда из матерых охотничков — егерей. Такие ягд-команды нашим партизанам кровище пустили, мам, не горюй. Так что два этих месяца гоняли его там по лесам и болотам, как вшивого по бане. Говорит, с товарищами повезло тамошними. Выручали не раз. Сам бы подох быстро и бесславно. Так что куда там до Сталина? Самый старший чин, который ему там попался, капитаном РККА был. Да и того повесили быстро. Разве что немцам мог бы что рассказать, когда к ним в плен попал, но... «Патриотом, значит, оказался?» — уточнил Латник, усмехаясь криво. «Нет, никто бы его там слушать не стал. У немцев другая задача была — угробить пленных побыстрее. А слушать какого-то сумасшедшего дикаря вряд ли кто из немцев стал бы. Они уже были уверены, что победили». Охота какие-то бредни слушать унтерменшевские, время зря терять. Немцы, знаешь, не фантазеры, трезвые ребята, практичные. Насчет фантастики у них всегда было никак. Да и сообщить ему было нечего, кроме разве что того, что Рейх войну проиграет. Кто б ему тогда поверил, он туда влетел в одних трусах и майке. Льняных, что характерно, пожал плечами Паша. «Хм, как ни странно, а похоже на правду», — признал Латник. «Мне тоже так показалось. Только не факт, что портал открывается не раз в 100 лет, например. Или на 100 километров левее каждый раз. Короче говоря, я туда собираюсь попасть. И этот хорь, как мне кажется, вполне годится в компанию», — подытожил решительно Паштет. «Может, и я на что сгожусь?» — блеснул глазами Серега. «А зачем я тут тебе все это рассказываю?» — ответил вопросом на вопрос попаданец. «Понял. Ты не пытался сообщить наверх, что такой портал есть? Типа, привлечь внимание серьезных структур с серьезными людьми?» «Нет. Потому что не знаю, как эти структуры отреагируют. Это, знаешь ли, серьезная гостайна на минуточку получается. Молчу о том, что вообще не пойму, что там наверху творится. И как бы в рамках их этой сраной десталинизации в портал не ушла бы группа по физическому устранению этого самого Сталина. Ты ж сам читал, что... народ в той войне победил вопреки Сталину. Так что самое оно выходит. Слыхал такое?» — спросил Паштет. «Да слыхал, конечно. И что нашей стране 20 лет и прочие штукиндрачины залихватские. Насчет гостайны я как-то не подумал, верно. И в общем-то, хер мы потом никому не нужны будем, как портал покажем. Хрен потом нас отыщут», — задумался Бугурчик. Паша отметил, что Латник уже говорит «мы». «Знаешь... я так думаю, что вполне можно набрать информации в компактном виде. Могу этим заняться. Только подумать надо, что подобрать. Прикину, Подумаю, что годится из открытого в 50-60-е годы. Технологическую цепочку ведь достаточно одним звеном не обеспечить, и все, конечного продукта не будет. В общем, прикину, что да как. «Типовой ноутбук презентера, ага?» — засмеялся Паштет, вспомнив кучу книжек, где попаданцы с комфортом тащили в прошлое чуть ли не серверные целиком, со всей периферией. «Где-то так. Ну и подумаю, что и снаряжение с собой прихватить. Поход будет непростой. С оружием пойдем?» — деловито осведомился Рекон. «Этого пока не знаю. Думаю, с Хорем потолковать. Он вроде какие-то мысли толковые на стрельбище высказал. Я там типа в шутку спросил, какое оружие попаданцу нужно в 41-м году. А такой спор разгорелся, куда там?» «Дело. С голыми руками негоже, как мне кажется. Что за местность-то будет, хотя бы приблизительно?» — заинтересовался Сергей. «Стык Белоруссии и Украины. Леса, болота и всякой сволочи полно недружелюбной», — неопределенно сказал Паша. «Ясно. У меня оттуда родня, так что понимаю. Что ж, тем интереснее», — подмигнул пациент. «Не боишься? Ладно, если портала не будет. А вот если будет? Понимаешь, что не вернуться оттуда, как два пальца об асфальт? Война на полном ходу, немец бодрый, еще не трепанный толком. Можем попасть между молотом и наковальней, как те твои тупые эльфы в фильме», — серьезно спросил приятеля Паштет. «Да понимаю, не маленький, но возможность такую упустить не хочу». «Ты же сам так думаешь?» — глянул внимательно болезный. Паша только вздохнул. «Ладно, пойду, мне на процедуры пора», — с неохотой проворчал Рекон, глянув на часы. «Выздоравливай, и насчет информации прикинь, ну и не трепи языком особо», — стал прощаться Паштет. «Мы слишком всерьез поговорить с Хорем после этого визита в больницу сильно укрепилось». «Это понятно». «Ну, бывай», — протянул крепкую пятерню задумчивый Рекон. Видно было, что он уже обдумывает, что будет с собой брать в прошлое. На том и простились.